Старикан, словно рак-отшельник, закрылся в своем доме, будто в раковине. Все двери были надежно заперты на засовы, окна были заставлены ставнями и даже шторы были задернуты, погрузив антураж комнаты в плотный полумрак. Олег при появлении даже не сразу сумел осознать, куда он попал, если бы не огонек скупой свечи на рабочем столе. «Здравствуйте, командор», — сходу принялся тараторить Ликта, вызвав у ужасного приступ легкой мигрени. «Вы не представляете, что недавно произошло со мной. Ко мне приезжал сам казначей Каргард, и он привез мне вот это». Ликта указал пальцем на лежащую на столе бумажку. «И чего это за бумаженция?» Довольно поинтересовался Олег. «Это разрешение на финансовую проверку страховой имперской компании для полного подтверждения наличия финансовых средств по текущим обязательствам. Это просто невероятно!» Восторженно развел Ликта руки в стороны. «Такого никогда не было. Я думал, нам нужно будет несколько лет судиться, прежде чем нас запустят в казначейство с проверкой, а здесь даже судебное постановление на одобрение имеется, причем оно проходит сегодняшней датой. Такая оперативность. Это просто невероятно. Ну вот видишь, Ликта, все у нас замечательно», — довольно улыбнулся Олег. «А еще Карард пытался меня подкупить», — признался Ликта. «Правда, я не вполне понял, чего ему было нужно. Для начала он предложил мне должность императорского стряпчего, если я проявлю благоразумие и пойду навстречу в кое-каких вопросах. Ну и чего, ты согласился? Да мне бы еще понять, о каких делах этот чинуша говорил», немного возмущенно признался Ликта. «Никакой конкретики, все только полутона, да полунамеки. Я даже думать начал, что он меня на взятку провоцировал, ну чтоб обратно в ссылку упечь, мол, дача взятки должностному лицу и все такое. Так что я мягко послал его по матушке, и мы на этом разошлись. Вот это ты, конечно, молодец». То ли всерьез, то ли с иронией похвалил ужасный нового юриста своего банка. «Мне нравится твоя принципиальность. На том и стоим», с совершенно серьезным видом и даже как-то гордясь собой ответил Ликта. «Правда, этот чинуша все равно умудрился подложить нам свинью. Он назначил проверку на воскресенье на 10 утра, а сейчас уже вечер пятницы. Все более или менее достойные счетоводы на выходных, и найти кого-либо целая проблема. Не парься», — загадочно ухмыльнулся ужасный, — «я сам решу этот сложный вопрос. У меня имеются первоклассные знакомые счетоводы. Единственное, мне нужно знать, сколько их можно пригласить на аудит». «Не более десятка», — прикинув что-то в уме, ответил правозащитник. «Замечательно», — довольный Олег в предвкушении даже потер ладошки. «Тогда встречай меня и моих помощников на главной площади утром в воскресенье. Закажи несколько карет и попробуй договориться с Каргартом, чтоб мою персону взяли под охрану имперские гвардейцы на тот период, пока я пребываю в столице». Ответ Олег так и не услышал, потому что попросту исчез из небольшого кабинета, чтоб снова оказаться в относительно светлой столовой особняка Августа Дубка. К моменту возвращения за просторным заставленным яствами и алкоголем столом восседал только татарин. «А где Август?» — немного оглядевшись, поинтересовался Олег. «Я его отпустил, он попросил дать ему время подготовиться, предупредить сотрудников и спрятать все самые ценные», — меланхолично ответил Генка. «А у тебя чего такая морда, лица недовольная?» Олег вернулся на прежнее место, сняв с плеча малую и отпустил ее на стол. «Прав второй», — с какой-то легкой обреченностью пояснил татарин. «Джины и в самом деле не чувствуют ту гамму вкусов и ощущений, что испытывали, когда были людьми. Алкоголь едва будоражит мозг. Еда вообще, как бумага». Генка с какой-то брезгливостью отодвинул тарелку со снедью от себя. «Только адреналин будет в нас эмоций. Мне, Олежка, адреналин нужен». «Будет тебе адреналин», — откинувшись на спинку стула, пообещал наш герой. «Сейчас только вход в подземелье Озерска найдем и так разомнешься, мало не покажется. Можешь даже часть города к чертям свинячим стереть», — милостиво разрешил Олег. «Я не обижусь. А если хочешь, то пошли со мной в воскресенье на аудит в казначейство, там будет интересно». «И чего там интересного?» — ухмыльнулся татарин. «Ты когда-нибудь видел горы золота?» «Видел», — безразлично отозвался Генка. «У меня у самого небольшая кучка имеется. Кстати, об этом я и хочу с тобой поговорить». «О золоте?» — подобрался Олег. «Я внимательно тебя слушаю, а великий обладатель золотых кучек». «Не смешно», — оторвал тяжелый взгляд татарин от почти пустой бутылки дорогого коньяка. «Мне нужно будет как-то легализоваться, примерно так же, как и второму. Я тоже хочу вторую реальную личность. Помоги мне с этим вопросом». «И нахрена тебе это нужно? Ты же не домосед, и сам только что говорил, что тебе нужен движ и адреналин. Валерия, скупо пояснил татарин, хочу попробовать с ней завести отношения. Не тупой секс без обязательств и претензий, а по-серьезному, как у многих. Чтоб и дом, и кот, и огород. Для этих целей мне и нужно легализоваться. Найти тебе какого-нибудь привязанного с окраины, не совсем. С потолка на пробку бутылки приземлился шершень с красным пятном на голове. Для начала я хочу стать клиентом твоего банка. Без проблем, Ген, я поговорю с Юмом. Может, мы тебе еще какие-нибудь выгодные условия предложить сможем. Олег произвел заученное движение пальцами, и в его руке оказалась золотая монетка с рисунком четырехлистного клевера на аверсе. «Подожди, это не все», – остановил приятеля татарин. «Тут такое дело, Олежка, ты ведь помнишь ту историю с Птахом, когда он по нам огонь открыл? Такое хрен забудешь», – нахмурился Олег. «Там не все было так однозначно», – немного замялся бывший комбриг. «Помнишь, я тебе рассказывал, как мы с Птахом вдвоих бот размотали, и он тогда анализы взял». «Гена, переходи к конкретике», немного повысив голос напрягся Олег. «Короче, мы тогда нескольких высокопоставленных военных на понт взяли, либо они нам отсыпают от собственных щедрот, либо эта информация уходит в массы. Для начала я пообещал рассказать солдатам, как именно обстоит дело на фронте, а уже затем торжественно поклялся всей бригадой посетить их палаточный городок для выяснения отношений. Мля». Олег прикрыл глаза и даже сморщился словно от мигрени. Теперь ему стало предельно ясно, откуда растут ноги всех его неприятностей. Стало предельно понятно, почему Птах, который сроду не имел связи, вдруг попал в аналитики. Почему по ним открыли огонь свои и много разных других непонятных до этого дня моментов. «Это еще не все», — продолжил добивать бывшего подчиненного татарин. «Мы с Птахом сшибли с нашей ставки приличную сумму кредитов. На мой счет поступило порядка 20 миллионов». И в момент обстрела они так и продолжали лежать на моем счету. Я собирался отдать долю Птаху позже, когда он получит увольнительную. Но видно, наш недалекий дружок подумал, что я его банально кинуть собираюсь. С одной стороны, откровения татарина открывали глаза на очень многие прошедшие события. Картинка минувшего стала проще, а самое главное понятней. Обрисовались мотивы участников. Олега во все эти события втянули непроизвольно. Он был пешкой в чужих разборках. Вот только злиться на этих игроков почему-то не получалось. Его жизнь до попадания в худшие из миров не была столь насыщена, как сейчас. Именно здесь наш герой осознал ценность близких тебе людей или не людей, осознал истинную ценность звонких монет, за которыми полжизни гонялся. Здесь он приобрел новую семью, конечно, довольно странную, включающую в себя различных представителей разумных, а пары даже неразумных существ. И как только наш герой сумел это осознать, набирающий обороты гнев как-то разом сошел на нет. С одной стороны, в проблемах Олега был виноват Генка, а с другой, наш герой за время пребывания приобрел уникальный жизненный опыт, который сейчас твердил ему не стоит пороть горячки. «Так, чего ты от меня хочешь?» Поборов гнев и взяв себя в руки, спокойно поинтересовался Олег. «И что, не будет никаких истерик?» Ухмыльнулся татарин, подсев ближе к столу. «Я думал, тебе крышку сорвет от подобной информации. Чему быть, того не миновать», — философски ответил Олег. «Что было, то прошло. Мне сейчас нужно думать о настоящем». «Так вот, словно ничего и не произошло», — продолжил татарин. «По факту мой мозг еще жив. А это значит, что мой счет в банке так никто закрыть и не смог. Деньги по-прежнему на нем. В связи с этим у меня возник вопрос. Скажи, ты сможешь что-либо сделать с моими деньгами в другом банке?» Тут все просто, сразу же принялся разъяснять положение дел Олег. «Ты пишешь заявление с требованием предоставить тебе счет в моей коммерческой организации, после мы составляем требование в твой бывший банк на перевод средств. На все про все уйдет пара дней. Ты заплатишь 1,5% за перевод и еще процент за вывод средств со счетов моего банка. 2,5% тебе по-любому придется заплатить, и это не моя прихоть. А если я не стану выводить деньги из твоего банка?» — озадачил татарин Олега. «Ну, тогда добро пожаловать в клиенты моего банка». В дальнейшем вечер этого занимательного дня запомнился Олегу суетой. Подспудно наш герой ожидал штурма имения Августа, но кроме тщательного надзора никаких поползновений со стороны имперской службы безопасности не проявлялось. В определенный момент Олег попросту забил на это ожидание, рассудив, что всегда запросто сможет смотаться посредством монетки и переждать неприятности благодаря шпажке. А затем наш герой вызвал дядюшку Юма, и просторный кабинет Августа накрыла новая волна суеты. Юму пришлось срочно оформлять новых клиентов, заключать с ними индивидуальные договоры, подготавливать гарантийные письма. В общем, суетились гости дома Дюков до самой поздней ночи. Великий и ужасный успел даже уснуть, наблюдая за всей этой суетой. К полуночи одиозного лидера союза няшных небрежно растолкали, вручили подвеску любовников и, попрощавшись, отправили домой высыпаться. Олег подобрал мирно спящую на подлокотнике фею и, не прощаясь, отправился домой отсыпаться. Дорогой читатель, как любили говорить древние и мудрые, покой нам только снится и порой, надеясь попасть в теплую, мягкую кроватку, мы попадаем совсем в другое место. Вот и надежды Олега Евгеньевича приказали долго жить. Для начала, воплотился командор, как и было заведено, недалеко от навеса летней кухни, вот только сегодня ночью под этим самым навесом яблоку негде было упасть. По периметру кухни на подпорных столбах были развешаны камни освещения, и наш герой узрел довольно нестандартную для этого времени суток картинку. За большим обеденным столом с каменным лицом восседала Аврора, причем осанка у барышни была такая, словно ей лом в одно место вставили. Рядом с ней по левую руку со столь же серьезным личиком с ножом в правой руке стоял Архея. Перед вернувшейся Авророй на плоскости стола лежала газета, та самая, со статьей про командора и его нездоровые склонности. Но и это было далеко не все. Рядом, с сестрой на стуле бледный и притихший, восседал Тигр. Видок у Кости был словно у нагадившего и пойманным на горячем котенка, сам парнишка был кроток и молчалив, и только глаза, что периодически стреляли по сторонам в поисках спасения, выдавали в нем несогласие. На столике в полуторалитровой банке, закрытой крышкой с проделанными для притока воздуха дырками, томилась узница совести по прозвищу Анастасия. Мелкая стояла у стеклянной стенки, сложив руки на груди, и сквозь толстое стекло с презрением смотрела на Аврору. «Сестренка, я тебя очень прошу, не нужно ей ничего делать», — взмолился Виктор. «Это была просто дурацкая шутка. К тому же Олег Евгеньевич давно их простил». «Милая моя Архея», — елейным голосом произнесла Аврора, — совершенно не обращая внимания на брата, «как там твоя печь уже раскочегарилась? Еще минут 10 и можно приступать к запеканию», — довольно ответила кухарка. «Ну чего вы в самом деле?» — перепугалась Настя, «я же ведь извинилась. И вход в подземелье Озерска тоже я нашла. А при чем здесь Олег?» — сурово припечатала Аврора, «вам не перед ним, а передо мной извиняться нужно. Ему плевать на свою репутацию, а мне нет. Мне, между прочим, с ним в свете придется появляться». В общей суете и мраке ночи появление великого и ужасного прошло довольно незаметно, а характер скромной девицы Авроры претерпел ряд метаморфоз, и сейчас перед собой Олег видел разгневанную фурию в обличии Авроры. Радовало одно, изливало свой гнев эта фурия не на него. По собственному опыту наш герой знал, что встревать в женские разборки чревато большими неприятностями, и на границе сознания мелькнула довольно здравая мысль, а не раствориться ли ему в ночи и не отправиться ли в свою комнату досматривать сны. Но как назло проснулась малая. Она, как, собственно, и Олег уже какое-то время с интересом наблюдала за самосудом. Импонировало ей то, что запечь в банке собирались ее недавнюю знакомую, от которой у Фэй-Фэй до сих пор не зажили шрамы и крылышко. Олег, стараясь не привлекать внимания, сделал робкий шаг назад, когда малая предательски чихнула. Казалось бы, чего такого? Ну, чихнула мелкая, да ее чих должен был попросту раствориться в общем гвалте голосов. Но, в определенные моменты даже слова, сказанные шепотом, способны звучать словно гром среди ясного неба. Вот и эта пчхи прозвучала настолько мило, что под навесом летней кухни враз воцарилась тишина, и множество глаз устремили свой интерес в сторону выбивающегося из общего гвалта звука. Олег зло выматерился про себя и, натянув дежурную улыбку, сделал шаг под крышу освещенного камнями навеса. «Мое почтение ночным линчевателям», — бодро поздоровался Олег, — «а у вас, я гляжу, тут весело». «Олег Евгеньевич, слава богу!» — с каким-то облегчением воскликнул Виктор. «Ну скажите вы ей, что все уже давно решено и что Анастасию нужно отпустить». Олег, не сводя взгляда с банки, прошелся вокруг стола и присел на свое законное место рядышком с Авророй, отпустил с рук на стол малую и, глянув в глаза Авроре, довольно поинтересовался. «Долго эту мелочь вылавливали?» Поведение каменной дивы разом сошло на нет. Аврора самую малость расслабилась и смягчила тон. Эта Архея ее поймала, принялась хвастаться зазноба. Она напекла вкусных тарталеток. потом засунула тарталетки под тазик, подставила под одну сторону небольшую привязанную на веревочку палочку, и когда эта дуреха сама залезла под тазик, мы ее и выловили. Олег не удержался и рассмеялся от столь нелепого поведения богини, затем он взял в руки банку, внимательно рассмотрел перепуганную и слегка обиженную Настю и пространно произнес: «Птица-говорун отличается умом и сообразительностью». «Чего?» – чуть ли не в один голос переспросили сидящие за столом ближники. «Мой дед иногда любил так говорить», – пояснил ужасный, вроде как из фильма или мультика какого-то. Олег довольными глазами посмотрел на перепуганную узницу и поставил банку обратно на стол. «Вы в самом деле собираетесь ее зажарить?» Олег внимательно поглядел на двух эльфиек, темную и светлую. «Ну если желаешь, то можешь ее отпустить», – недовольно произнесла Аврора. «Не имею права», – с легкой грустинкой открестился Олег. «Право на месть святой никогда не стоит вставать между красивой девушкой и ее местью. Вот только есть пара неприятных моментов. Во-первых, сейчас в этой банке находится только часть сознания Анастасии, причем меньшая». «Ня», – отрицательно помотала головой красотка, – «мы все продумали. Остальная часть этой дуры валяется вон там». Дроу указала нежным пальчиком с аккуратным маникюром куда-то в сторону городской стены, откуда доносились едва разборчивые звуки тяжелого сопения. Олег живо поднялся из-за стола, снял один из осветительных камней и проследовал на звук по дворику цитадели. Чувство, что в народе зовется дежавю, посетило нашего героя, когда он узрел связанную толстой веревкой тушу Шауды. Задние лапы зверюги были вытянуты заодно с хвостом и тщательно замотаны веревкой, словно куколка бабочки. Передние лапы первой ипостаси ушедшей были завернуты за спину и зафиксированы в районе локтей и запястий. Ворчание морда тоже была обработана и зафиксирована, только более тонкой веревкой. Это ее Рома так уделал. Олег присел ближе и заглянул в мокрые от слез глаза зверя. «Нет», — первой ответила Архея, — «это работа госпожи Авроры». Когда за мелкой пришла эта зверюга, госпожа Аврора вступила с ней в противостояние и шустро вывела ее из боя ударами по болевым точкам. «Мля, страшны бабы в гневе», — промелькнула мысль в голове Олега. «На весь бой ушло менее одной минуты», — с гордостью продолжила рассказывать кухарка, словно это она, а не Аврора, уделал данную зверюгу. Олег поднялся на ноги и не спеша вернулся на свое место за столом, не забыв вернуть камень освещения на прежнее место. «Умничка», — искренне похвалил Олег подругу. Аврора довольно улыбнулась в ответ и, переведя взгляд на вторую фею, что сейчас стояла возле банки и показывала язык узнице, спросила: «А это, значит, и есть твоя новая питомица?» «Она», — недовольно подтвердил ужасный, — «если бы я мог, то отдал бы ее кому-нибудь без особого сожаления или вообще на волю отпустил, но, к сожалению, после каждого моего перемещения эта малая неизменно оказывается рядом со мной». «Понятно», — с легкими нотками недовольства произнесла Аврора. «Но она по крайней мере ведет себя адекватно», — заступился за новую питомицу ужасный, — «а куда Роман Сергеевич запропастился? Чего-то я его за столом не вижу». Вопрос был не праздный, потому что две эльфийки собирались поджарить пиратку, питомицу Ромы, и почему он отсутствовал в столь важный момент на этом импровизированном самосуде, Олегу было неясно. «Роман Сергеевич сейчас в Озерске», — пояснил Виктор, — «следит за местом входа в подземелье, а сестренка решила именно сегодня посетить другой мир, а там они с Археей пообщались, и вот результат». «Понятно», — спокойно произнес Олег, — «значит, вы все-таки казните Анастасию?» «Это вопрос решенный», — вновь нацепив каменную маску и предчувствуя противодействие Олега, постановила судья Аврора. Эта дура просто не могла не понимать, что за подобными шутками следует неминуемая расплата. Олег наклонил физиономию ближе к банке и с сожалением произнес: «Прости, Настя, я сделал все, что было в моих силах». И вот тут сумасбродную богиню проняло по-настоящему. Та ниточка, на которую она надеялась, не выдержав пресса самопровозглашенных судей, бессовестно оборвалась. «Но ты ведь обещал», — запричитала Настя, — «ты же говорил, что поможешь мне, я же для тебя нашла это долбанное подземелье». «Дорогой читатель, кто бы что ни говорил, но на земле не существует блюда слаще, чем месть. То потрясающее чувство, когда твой враг унижается и гибнет чуть ли не на твоих глазах, пьянит и радует непередаваемым душевным трепетом, который отомстивший будет вспоминать долгие годы. Вот и Фэй-Фэй сейчас наслаждалась гибелью той, что принесла несчастье и разрушение в ее небольшое королевство. Так тебе и нужно. Ты сдохнешь, тварь», — не удержалась и выпалила на общедоступном языке малая. Причем разговоры, вопли и мольбы разом утихли, и все внимание сосредоточилось на растерянной королеве фей. «Ты умеешь говорить?» — с изумлением выпалила Аврора. Поняв, что деваться теперь некуда и за свои необдуманные поступки теперь придется отвечать, Фэй-Фэй сделала несколько шагов в сторону этой красивой дроу и ответила. «Да, я умею говорить на 9 языках. А почему ты раньше молчала?» — настороженно поинтересовалась Архея. «Она мне запретила говорить», — указала пальцем Фэй-Фэй в сторону обидчицы, что была заперта в банке. «Она сказала, что оторвет мне голову, если я заговорю хоть с кем-нибудь, а теперь ее саму сожгут заживо, и опасаться мне больше некого». Молчание воцарилось за просторным обеденным столом, все участники занимательного самосуда с интересом следили за двумя феями. Первым в себя пришел Олег, он поднялся со стула, взял банку в руки и направился прочь от летней кухни, подальше от лишних глаз и ушей. Благо остальным хватило ума не ходить за нашим героем следом, потому что выглядел в этот момент Олег очень злым. Отойдя на более-менее приличное расстояние, Олег зло сотряс банку. «Ну, стерва, а теперь рассказывай, чего ты там учудила и какого хрена ты затыкаешь рот, малый?» Настя сидела на дне банки и со слезами на глазах натирала ушибленную стеклянную стенку лоб. «Говори, лядь такая, или я тебя сам в печку засуну», — злобно скрежеща зубами потребовал ужасный. «Это все из-за ритуала», — шмыгая носом призналась Настя. «Я попросту немного не рассчитала свои силы и возможности пиратки. У меня не вышло сходу взять под контроль эту дуру, она еще какое-то заклинание защиты разума применила». «Ну, вот откуда она могла его узнать?» «Переходи к сути», — не разжимая зубов, едва не прорычал Олег. «Ну да», — спохватилась Настя. «Мы уже приступили к воплощению плана, и сдавать назад было поздно. Я вспомнила один древний черный ритуал жрецов Унгулу, ну и применила его на тебе и этой дуре». Олег еще раз тряхнул банку, вызвав недовольный писк со стороны Анастасии. «Не сношай мне мозг, переходи к главному». «Все поняла», — донесся недовольный голос из банки. «Этот ритуал служил для обмена духовными энергиями между двумя существами. Жрецы Унгулу заговаривали своих воинов, связывая их с неравными по уровню здоровья существами. При этом нанесенный хозяину вред мгновенно передавался питомцу. Раны, яды, проклятия, все, что было направлено против заговоренных, непременно получали питомцы». Олег остыл как-то сразу и резко, стало понятно, почему его не парализовало после того, как он воспользовался шпажкой. Весь негатив достался малый, а он, как ни в чем не бывало, продолжил заниматься своими делами. И по большому счету ничего плохого в произошедшем наш герой не увидел. «А почему ты ей рот заткнуть пыталась?» «Тут такое дело», — немного помявшись, продолжила Настя. «Ритуал не просто так называется черным. Есть негативные моменты, и эта дура про них знает. В общем, нельзя выбирать питомцев, которые в плане здоровья превосходят хозяина. Это чревато гибелью хозяина». Настя замолчала, давая возможность переварить услышанную информацию. Молчал и Олег, раскладывая узнанное по полочкам. «Подожди, ты хочешь сказать, что эта мелочь в плане здоровья выносливее меня? Эта дура нам всем фору даст», — нехотя призналась Анастасия. «По-твоему, почему я ее избивала без остановки?» Олег нервно почесал короткий ежик волос. «Ладно, с ритуалом ясно, а теперь расскажи, чем мне это все грозит?» «Когда враги приходили на земли Унгулу, жрецы заговаривали воинов, а после отправляли тех на бой. Когда воин получал смертельную рану, вместо него к пращурам отправлялся питомец. В боях с Унгулу враги пытались в первую очередь выбить питомцев. Если по какой-то причине питомец в плане здоровья превосходил своего хозяина, то более негативные моменты тут же отражались на хозяине. А так как жизни у хозяина было меньше, то и погибал он раньше, а зверюшка обретала свободу. То есть, если хозяин получал по сусалу, то прилетало зверюшке, а если наоборот, то хозяину, — постарался сообразить Олег. Если жизненных сил у хозяина было меньше, то да, в противном случае зверюшка попросту гибла без каких-либо последствий. «Вот только это еще не все», — предупредила ушедшая. «Этот ритуал запретил сам Тимис, потому что после гибели более выносливых питомцев его адепты не возвращались с того света, а их кольца рассыпалось в песок». «Подожди», — до Олега наконец дошло, чего так опасалась Анастасия. «Ты хочешь сказать, что после ее гибели я сдохну окончательной смертью?» «Скорее всего», — кротко согласилась Настя. «С другой стороны, я считай, что бессмертный, меня теперь просто так не убьешь. И это тоже не совсем так», — извиняющимся тоном поправила Олега мелкая, чтоб тебя убить, достаточно тебе разом нанести большой урон, например, снайперски выстрелить в глаз или запустить в тебя метеорит. Если твоя смерть будет мгновенной, то фея не успеет принять твой урон, а после твоего возрождения она возникнет рядом с тобой. Вот ты сука, взорвался негодованием Олег, меня и так гоняют словно зайца по всему материку, а ты мне еще такую свинью подкинула. Нет, правильно тебя Аврора сжечь собиралась, хотя и этого тебе мало, лучше я тебя притоплю, зло пообещал Олег, засуну тебя в воду и буду с удовольствием глядеть, как ты в этой банке захлебываешься. Ну, я ведь помочь хотела, захныкала мелкая, у меня просто других решений не было, я не подумала, окончательно заревела Анастасия. Настя продолжала всхлипывать в банке, упиваясь собственным горем, а Олег судорожно прогонял информацию, прикидывая плюсы и минусы нового положения. И да, дорогой читатель, в произошедшей ситуации были и плюсы. Первым и самым главным являлась особенность передавать негативные эффекты питомицы, в купе с пространственной монеткой и шпажкой этот эффект открывал новые горизонты. К тому же, по словам Насти, регенерация у малой была просто бешеная, а количество жизненных сил запредельным, что являлось еще одним несомненным плюсом. К тому же, эта самая королева фей была родом из другого пласта реальности, она существовала задолго до этого мира, возможно, многое знала или даже видела своими глазами самого Соломона. «Ну, пожалуйста, не убивай меня», рыдая взахлеб взмолилась Настя, «я правда не хотела ничего дурного». «Так и быть», окончательно успокоившись спокойным голосом произнес Олег, «но помни, ты мне должна и подумай, как ты будешь искупать этот долг». «Хорошо», часто всхлипывая согласилась разрушительница миров. После недолгого разговора с глазу на глаз Олег вернулся под освещенный навес летней кухни совершенно безмятежным и умиротворенным человеком. И вернулся наш герой как никогда вовремя. Аврора и Архея учинили форменный допрос новой питомицы командора. Она меня сильно била по лицу и крылышко замяла, успел зацепить часть жалобы Олег. Негодяйка, перехватив поудобнее нож, негодующе сочувственно произнесла кухарка. Ничего, сейчас мы ее зажарим и жизнь засверкает новыми красками, довольно кровожадно произнесла умничка Аврора. Олег уселся на прежнее место и вернул банку ровно туда, где она стояла до разговора тет-а-тет. Золотце мое, я вот тут чего подумал, осторожно принялся спасать Настю, великий и ужасный, а не перегибаете ли вы палку, ты ее жалеешь, после того морального унижения, что она тебе устроила. В почти всегда спокойной и миролюбивой милашке Авроре сейчас бушевала кровожадная фурия. Я считаю, что этой дряни нужно воздать по заслугам. И для меня это вопрос принципа. Какая ты у меня принципиальная. Олег поднялся с места, подошел к сидящей девушке и поцеловал ее в темечко. Я очень надеюсь, что твои принципы не сильно покоробит тот факт, что придумал все твой младший брат. Раз мы такие принципиальные, давай тогда и его сожжем заживо. Красотка отвечать не стала, немного нахмурив личико, а Олег продолжил. Более того, как твои принципы лягут на мысль, что ты физически уничтожишь питомицу Ромы. Между прочим, пиратка вполне жива и относительно здорова, и она получит свое тело обратно, когда сознание Анастасии вернется в ту связанную зверюгу. По озадаченным глазам красотки стало ясно, что подобные мысли она даже не рассматривала. «Нет, золотце мое, если ты желаешь, то, конечно, давай сожжем эту поганку. Но объясняться с человеком, который для тебя сделал очень много хорошего, ты будешь сама». Нотки решимости во взглядах Дроу и светлой эльфийки немного поугасли, но жажда расправы над узницей совести никуда не делась. Женская озлобленность – вещь довольно сильная, и сбить с толку девушку парой фактов крайне сложно, если не невозможно. По этой причине Олег Евгеньевич решил действовать самую малость тоньше. Для начала великий и ужасный поведал сидящим за столом страшную тайну Романа Сергеевича. Нет, дорогой читатель, трагедия Ромы Рубина в кругу друзей не являлась секретом Полишинеля. Все в большей или меньшей степени что-то дознали. Но всю историю от начала и до конца, разумеется, со слов самого Ромы, знал только Олег. И именно эту историю наш герой и принялся рассказывать сидящим за столом ближникам, тщательно сдабривая рассказ кусками из давно прочитанных Светкиных женских романов. Сага вышла мощной, в ней было все и гибель первой жены, и молоденькая практикантка, и борьба за ее руку с достойным соперником, и даже красивый роман с описанием постельных сцен. В общем, история, придуманная на коленке, как-то сразу нашла своего заинтересованного слушателя. А кульминационной развязкой всей этой истории стала душещипательная трагедия, когда Роман Сергеевич потерял свою любимую. Вся эта история была подана с таким душевным надрывом и страстью, что некоторые под конец даже разрыдались. Навзрыд заплакала Фэйфэй, королева фей, сидя на пятой точке, утирала заплаканную мордашку, искренне переживая горе незнакомого человека, а еще Костя отвернулся в сторону и периодически шмыгал носом. Олег Евгеньевич, в свою очередь, продолжал вещать свое заключительное слово. «И знаете, что после всего этого мне рассказал Рома?» С выражением предельной искренности поглядел Олег на двух кровожадных женщин. «Он мне сказал, что если бы не пиратка, то он тоже покончил бы с собой. Его удержала от суицида только забота об этой маленькой пикси. Он прикипел к ней душой, и я не представляю, что с ним произойдет, когда он узнает, что потерял свою маленькую пиратку еще раз». Тяжелая тишина повисла за просторным обеденным столом, и такое состояние продлилось долгую половину минуты. Каждый думал о своем и о тех испытаниях, что пришлось пройти бедному Роме, а Олег думал о том, как поскорее закончить этот фарс и отправиться спать. «Ладно, надоело мне это все», — нарушил тишину великий и ужасный, «давайте уже сжигайте ее и погнали спать. Насколько я понял, завтра у нас намечается поход в подземелье Озерска». К великой радости разрушительницы миров две фурии не стали ее сжигать. Приведенные Олегом доводы заставили усомниться в правильности, казалось бы, самого очевидно правильного решения, и спустя 10 минут узница совести обрела свободу. Аврора открутила крышку и предупредила Анастасию: «Еще раз что-нибудь подобное повторится, и тебе не жить. Мне плевать на то, что ты богиня. Следующий твой необдуманный шаг приведет тебя к болезненной и мучительной гибели. Тебе это понятно?» Зло сверкнула глазами красавица Дроу. «Понятно», понимая всю серьезность сказанных слов, кротко ответила Настя. «Тогда ты свободна». Аврора поставила банку с открученной крышкой на стол, и мелкая молния вылетела под потолок, а после устремилась прочь. Витик с облегчением выдохнул, а вот Архия задумчиво произнесла: «Жаль». Собственно, на этом вечерние посиделки с элементами суда Линча и закончились. После недолгих инструкций сестры Виктор и Костя отправились освобождать из пут тела Шауды. Олег же, пожелав всем доброй ночи, посадил на ладошку малую и собрался было к себе в комнатку. Вот только и на этот раз о подушке мечтать было рано. Аврора, раздав все ЦУ, сосредоточила свое внимание на Олеге и даже проводила ужасного в его покое. «Дорогой читатель, разве может здоровый относительно немолодой мужчина противиться чарам прекрасной девушки?» «Разумеется, нет». Аврора за время операции то сильно соскучилась по любимому, и в комнатку молодые да пылкие буквально влетели, снимая друг с друга одежду. И если молодым да пылким было интересно друг с другом, то Фэйфэй данная ночка не пришлась по душе. Высокомерная Дроу выставила ее королевское величество за дверь. Ей, великой королеве фей, пришлось ночевать под дверью, словно какой-то безродной дворняге. Аврора соорудила для малой гнездо из какого-то старого пледа и, пожелав приятных снов, бесцеремонно оставила королеву фей с обратной стороны двери. Глава 10. Не самая спокойная суббота. Очень давно великий и ужасный не просыпался в столь благодушном настроении, да еще и в такой приятной компании. Несмотря на довольно ранний час, наш герой выспался и вполне был готов к новым свершениям. Умастив свою красивую головку на руку Олега, рядом мирно посапывала красотка Дроу. Объект обожания, позабыв про свои вчерашние ЦУ, нагло спал, мило посапывая и совершенно позабыв о времени. Олег же молча лежал, изучая прелестное личико Авроры. Видимо, после ночной разминки на выход из капсулы у девушки не осталось сил, а может, Аврора попросту не пожелала покидать своего мужчину и осталась отсыпаться в худшем из миров. В голове Олега довольно шустро возникла идея воспользоваться беззащитностью спящей девушки в своих сугубо утилитарных целях, но отвлек негромкий, но довольно частый стук в дверь. «Не этим прекрасным утром», — подумал Олег и принялся осторожно, чтоб не разбудить Аврору, высвобождать руку. Операция по освобождению прошла успешно. Милашка Дроу так и не проснулась, а Олег, натянув семейные труселя в красный горошек, босыми ногами протопал к входной двери. За входной дверью, укутавшись в тонкий плед, словно Аленушка в шерстяной платок, у порога стояла королева фей. Бедняжка тряслась от холода. Великий и ужасный поводил физиономией, оглядывая пространство коридора, а после присел и поинтересовался шепотом: «Малая, ты чего в такой час не спишь?» «Ха, холодно», стуча зубами, едва слышно призналась фея. «Тут на полу жуткий сквозняк. Мля, я про тебя совсем забыл». Олег усадил озябшую фею на ладонь и прикрыл руку второй ладонью, таким образом, чтоб мелкая оказалась в небольшой теплой полости. Затем Олег принялся отогревать королеву своим теплым дыханием. После 10 минут подобных процедур Фэй-Фэй самую малость отогрелась. Нет, ей по-прежнему было зябко, но с недавним состоянием не шло ни в какое сравнение. «Как ты там, малая?» – заботливо шепотом спросил Олег. «Лучше», – отозвалась королева фей, – «но все равно мне нужна нормальная кровать и теплые вещи. Я не желаю так мерзнуть каждую ночь. Если у тебя нет денег, то можно продать ту красивую штуку, что мы достали из шкатулки. Ты ведь говорил, что она моя. Не переживай, будут тебе и вещи, и постель», – пообещал Олег. Из собственной комнаты наш герой и малая выбирались словно партизаны, разговаривая шепотом и собираясь быстро и бесшумно. И когда Олег с малой на плече выбрался к навесу летней кухни, то он с великим изумлением отметил, что там сегодня собрались почти все, за исключением разве что Авроры и Ромы, который сейчас находился в Озерске. За столом присутствовали все ближники. Костя, Виктор и даже Митрич с какого-то перепоя объявился в этой глуши. Также за столом присутствовали Лохматый, Татарин, дядюшка Юм, Коперник и Архея с Агастасом, и даже Анастасия, как ни в чем не бывало, сидела на краю стакана, свесив ноги, и что-то с удовольствием жевала. «Мое почтение ранним пташкам», — поприветствовал ближников Олег, — «и чего это у нас тут за сходняк с утра пораньше? Так война же намечается», — довольный Митрич поднялся с места и протянул ручищу для индивидуального приветствия. «А еще дочка моя сегодня должна объявиться в другом мире. Ты обещал ее пристроить в свой банк». «Ну раз обещал, значит пристрою», — ответил на рукопожатие командор. Олег садил с ладони малую на стол и принялся двигаться вокруг стола, ручкаясь с каждым участником намечающейся заварушки. Остановился Олег на Татарине. «Генка, а тебе чего в такую рань не спится? Во-первых, ты мне адреналин обещал, а про свои планы так и не рассказал. Если бы не твой гений, что пытался пообщаться с одним из моих шершней, я бы так и прозябал в неведении. Я вообще-то думал тебя с утра позвать непосредственно к самому событию», — соврал Олег. «Хватит заливать», — Татарин откинулся на спинку стула, оглядывая ближников ужасного. «По ушам ты всегда хорошо ездил. Ты лучше расскажи, чего делать будем». «Все вопросы к нему», — Олег указал перстом на Виктора. «Я вообще без понятия, чего там и как». «Ну тогда вещай, юноша». И юноша, расстелив подробную карту Озерска на обеденном столе, приступил к просветительской деятельности. «Как мы сумели выяснить, нужный нам вход в подземелье расположен вот тут». И для большей наглядности долговязый драуткнул своим пальцем в здание, расположенное в центре карты. Это казармы одной частной военной конторки. Озерск принадлежит трем частным лицам, и имперской стражи в этом городе нет. Зато порядок поддерживают несколько отрядов отборных и обученных наемников. В основной своей массе это орки, обряженные в черную ситовую броню. Сидят эти ребятишки за высокими каменными стенами в самом центре Озерска. «Значит, нам нужно пробиться в это укрепленное здание», — озвучил очевидный Татарин. «И какие на этот счет имеются идеи?» «Беспорядки», — тут же ответил Виктор. «Я именно по этой причине и попросил вас связаться со мной сегодня. Мы устроим беспорядки в городе. Мои наймиты сегодня плотно займут наемников, оттянув на себя внимание части обитателей казематов». «И сколько же этих наемников в стенах казематов засело?» Внимательно изучив карту, вкратчиво поинтересовался Митрич. «Порядка 350 рыл», — тут же отчитался умник. «Но я все продумал. Сегодня с самого утра в городе начнет твориться чертичево. Неожиданно начнут взрываться игральные дома и некоторые гостиницы. На рынках начнут происходить массовые потасовки. Для этих целей я нанял почти два десятка бандитских группировок. А на какие шиши, я стесняюсь спросить, ты обустроил такой шикарный праздник?» — деловито поинтересовался лидер няшных, искоса поглядывая на Настю. «Волшебная эссенция», — признался Виктор. «Я какое-то время назад из кирпичей наделал множество золотых слитков, а после именно ими и расплатился с лидерами группировок. А я говорил, что не стоит так делать», — попытался устыдить брата Тигер. «Кидалово всегда выходит боком. Что сделано, то сделано», — совершенно без претензий произнес Олег. «Нет, кирпичи, конечно, жалко, но я готов пожертвовать ими ради высокой цели. По моим прикидкам, они должны будут рвануть поздней ночью», — дополнил свой рассказ Виктор, — «и этот факт не должен будет всплыть раньше понедельника». «Светлая голова», — с придыханием похвалил Олег умника, — «мне бы еще парочку таких самородком». «Нахрена?» — поглядев на Виктора, ухмыльнулся Митрич. «Ты и так с этим шкетом весь этот чертов мирок на куски порвешь. Дай миру шанс. Так вот, привлек всеобщее внимание Виктор, совершенно не обращая внимания на высказывание Митрича, когда основные силы покинут казематы, мы и вступим в игру. Нам нужно будет зачистить дворик и попасть в административное здание казарменного комплекса. Двери там надежные, гномьи работы дубовые, обитые железом толщиной с палец. Просто так не свернешь. Вот именно для этих целей нам и понадобится уважаемый татарин. Его шершни проберутся внутрь, когда будет меняться караул, а дальше, как пойдет. Хороший план, призвав пару шершней на ладонь правой руки, похвалил умника Генка, только впредь не называй меня татарином. Меня Геннадий зовут. Я понял, кивнув, ответил Виктор. Что ж, если всем все понятно, тогда я отправляюсь будить Аврору и поконим, предложил Олег. Подождите, командор, остановила поползновение ужасного кухарка. Война дело серьезное, и непонятно, чем закончится наша вылазка. Вы бы навестили моего непутевыша, передали бы ему гостинчик. Нежный, почти дирижерский слух великого и ужасного резануло сочетание слов «наша вылазка», и только сейчас Олег заметил, что кухарка стояла в своем боевом облачении. Когда-то точно в такой же одежде эта эльфийка отправилась искать остатки мужа, и на битву с джиннами она прибыла все в этом же наряде. Видимо, и данную потасовку заботливая кухарка не собиралась пропускать. «А ты, я так понимаю, с нами собралась?» Легкие нотки тревоги читались в голосе командора. «Леди Аврора пообещала взять меня и Агастаса с собой. Мои возможности вы знаете, и мы обязательно пригодимся. Ну, раз сама леди Аврора пообещала, то кто я такой, чтоб тебя останавливать?» Великий и ужасный рассудил, что отказ может негативно сказаться на дальнейших отношениях с эльфийкой. К тому же на эту небольшую вечеринку собрались такие монстры, как татарин со своими новыми рабами и четверка высокоуровневых псов, и уж защитить одну боевитую кухарку они будут в состоянии. «А я думала, вы мне откажете», — довольно разоткровенничалась кухарка. «В прошлый раз вы столько на меня орали. В прошлый раз я за тебя отвечал», — с сарказмом признался Олег, «а теперь за тебя отвечает твой мужчина. Так что не мне решать, когда и где тебе нужно быть». Олег довольно подмигнул Агастасу. «Ладно, давай припасы, а то Грюн от голода скоро книги грызть начнет». К слову сказать, Олег давно не видел книжного червя Грюна и его новую подружку, и не потому, что сам к этому не стремился, нет, просто поставкой припасов и информации в северное крыло Эртранской библиотеки руководила Архея. Именно она решала, когда, как и в каком объеме, ее племянник должен был получать провиант. И пока за штабным обеденным столом развернулась жесткая полемика между тертыми стратегами, великий и ужасный загрузил провиант в свой пространственный карман, усадил малую на плечо и совершил прыжок к запрятанной среди книг монетке. На сей раз ужасный застать молодых врасплох не сумел. Не было никаких сцен интимного характера или чего-то в этом духе. Напротив, все было чинно, мирно и достойно, как и положено в приличных библиотеках. Не самый пылкий юноша сидел с какой-то непонятной книгой с одной стороны стола, а его избранница с надутыми губками на другой. Видимо, лапчонка любви двух книжных червей не выдержала долгого нудного штиля и сама по себе дала трещину. «Мое почтение молодым да пылким», — поприветствовал парочку Олег, ссадив с плеча на стол свою новую питомицу. «Здравствуйте, командор», — поправив очки, флегматично ответил на приветствие эльф. Фиалка, в свою очередь, только презрительно фыркнула, не удостоив нашего героя даже словом «привет». Радостно помахала рукой фея, вызвав острый приступ заинтересованности у рассорившейся парочки. «Как такое может быть?» У Грюна от удивления очки съехали на кончик носа. «Она разговаривает», — позабыв о собственной надменности, подобралась фиалка, внимательно изучая гостью. «Меня зовут Фэйфэй», — изящно представилась фея, — «и я спутница вот этого человека». Фиалка на мгновение потерялась, а вот Грюн представился и даже порадовался знакомству с новым лицом. Пока молодые, позабыв про недавнюю ссору, с интересом засыпали говорящую фею десятками вопросов, Олег, словно заправский грузчик, доставал из своего пространственного кармана два средних мешка со снедью. «Так, вроде бы все», — прикинул Олег, глядя на запас провизии, — «дело сделано, можно возвращаться». «Малая, нам пора», — распорядился Олег, сделав несколько шагов к столу. «Мне было приятно с вами познакомиться», — вежливо и, самое главное, совершенно искренне принялась прощаться Фэйфэй. «Вы, фиалка, очень красивы, у вас потрясающий цвет волос». Фиалка аж запунцовила от столь неприкрытой, но весьма приятной лести. «А ваш ум весьма незауряден, многоуважаемый Грюн», — продолжила поднимать свой градус привлекательности малая, Даже во времена моей молодости не каждый умел читать на языке Атрис, и как бы между делом указала на открытую книгу, лежащую перед Грюном. Похвала произвела на книжных червей эффект разорвавшейся бомбы. Парочка разом подобралась, а Фиалка с волнением переспросила. «Как ты сказала, называется язык, на котором написана та книга?» Ответить малая не успела, время пребывания истекло, вернув нашего героя обратно к навесу летней кухни. Малая с непринужденным видом восседала на плече, внимательно изучая поведение ближников за оперативным столом. Сейчас, за еще недавно мирным столом разразилась целая скандальная сцена. Некогда дружная компания разделилась на два лагеря, и оппоненты с пеной у рта спорили из-за чего-то. В смысл разбора коллег даже вслушиваться не стал. Когда между собой спорили Митрич и Татарин, он вообще старался держаться как можно дальше. Вот и сейчас встревать в эту перепалку никакого желания не имелось. Зато Фэй-Фэй все, что происходило вокруг, приводило в полный восторг. В своем дворце в окружении придворных подхалимов, зависящих от ее высокой воли, Фея совершенно позабыла, что такое настоящая жизнь. Эти искренние своеобразные существа сильно отличались от того, в чем она варилась последние несколько сотен лет. Тут женщины были красивы и невысокомерны, что в корне не вязалось с образами эльфов и дроу, а мужчины какие-то совершенно бесшабашные и в то же время готовые без лишних вопросов помочь чем угодно этому странному человеку. «Слышь, малая, а чего это за язык был?» С опаской поглядывая на белугой ревущего Митрича, негромко поинтересовался ужасный. «Чего?» Отвлеклась от бурного диалога фея. «А, ты про книгу на Атрисе?» «О ней», стараясь не привлекать к своей персоне внимания, согласился Олег. «Атрис – это древний язык прародителей современных магов, очень специфические письмена, начертанные посредством первомагии. Это все объясняет», – голосом полным скепсиса произнес Олег. «Вот только я ничего не понял». Фея окончательно отвлеклась от зарождающегося мордобоя и переключила свое внимание на ужасного. «Ну, если говорить просто, то письмена написаны посредством определенной магии, и прочесть написанное может существо с высоким уровнем интеллекта и внимания. Только таким существам письмена откроют истинный смысл написанного. То есть, этот язык изучить невозможно», — пришел к своим выводам Олег, — «только за счет поднятия интеллекта». Озвученная мысль резанула нашего героя очередной догадкой, и Олег живо зарылся в своей сумке в поисках блокнота. Достав блокнот, Олег принялся живо перебирать страницы и наконец нашел требуемые. На пожелтевшем листе были по памяти были переписаны символы крокозябры с описанием одного из колец Соломона. «Глянь», — пододвинул лист Олег поближе к фее, — «символы похожи, определенное сходство есть», — оценила работу Фэй-Фэй, — «только твои символы не имеют смысла, к ним не была приложена первомагия, а ты, значит, хорошо владеешь данным языком и умеешь читать на нем?» С легкой надеждой поинтересовался Олег. «Да, могу», с легкими нотками озадаченности ответила фея, вызвав приступ ликования где-то глубоко, в душе Олега Евгеньевича. «Только нужно будет благословениями разогнать интеллект и внимание. А зачем это тебе? Если честно, эти тексты несусветная дурь и ахинея». Великий и ужасный всем своим нутром ощущал, что сорвал джекпот. Сейчас в его распоряжении находилась не какая-то удивительная говорящая игрушка, редкая невидаль, диковинка, а самый уникальный источник редчайшей информации. Олег даже мысленно поблагодарил Анастасию за совершенную глупость, но выражение лица нашего героя осталось неизменно размышляющим. И возможно, эта милая беседа так и продолжалась бы в подобном ключе, только Митрич заметил возвращение Олега. Гном поднялся из-за стола и во всеуслышание завил. А вот сейчас Олег и рассудит, у кого план лучше. К великой радости Олега Евгеньевича откат ожидания уже прошел, и виновато пожав плечами и улыбнувшись напоследок словно чеширский кот, ужасный в очередной раз растворился в воздухе. В северном крыле библиотеки к моменту появления нашего героя разразился свой разговор на повышенных тонах. Молодые и пылкие что-то довольно увлеченно обсуждали, и по этой причине появление гостя сразу не заметили. «Какая увлеченная у вас беседа», — перепугал Олег своим голосом любителей запрещенной литературы. «Слава богу, вы вернулись», — с явным облегчением выдал бывший коридорный. Парочка подошла ближе, рассматривая фею, сидящую на плече у командора словно кусок золота. «Скажи, Фэй-Фэй, ты знаешь, как перевести письмена в этой книге?» С нервозным трепетом и осторожной надеждой в голосе, словно наркоман, учуявший дурь, робко поинтересовалась Фиалка. При этом книгу служительница библиотеки держала перед собой, словно Библию. Чтоб понять текст, нужно разогнать интеллект и восприятие, и только после этого суть написанного откроется. Так, так, так, интеллект, судорожно затараторила Фиалка в какой-то момент, прикрыв ладошкой собственный рот. У нас тут нет ничего для поднятия интеллекта. Осененная очевидностью и неразрешимостью ситуации, выдала служительница библиотеки. Командор, а может, у вас имеются какие-нибудь зелья? Робко поинтересовался Грюн, очень надеясь на положительный ответ. У меня нет зелий, разочаровал бывшего коридорного своим ответом ужасный, зато у меня имеется бижутерия, разгоняющая нужный параметр. Вот только тебе они все равно не помогут. Как ты собираешься повышать второй показатель? А ведь и правда, Грюн нервно почесал заросшую шевелюру. Я могу вам помочь, совершенно неожиданно предложила фея. Я могу примерно за минуту поднять эти два показателя на максимальную величину, что способно выдержать тело. Правда, там и негативные моменты присутствуют. Эффект будет недолгим, продержится не более минуты, а вот откат будет весьма болезненным. Что значит болезненным? Нахмурил брови Олег. Это не важно, с надеждой заявил Грюн. Если мы сможем расшифровать книгу, мы сумеем разобраться с кабинетом Хериса. В своем дневнике бывший хранитель библиотеки писал, что его заклинания были основаны на информации из этой книги. Если у нас выйдет прочитать хоть что-то, мы будем иметь общее представление о работе Хериса. Это позволит освободить Фиалку из этого многолетнего плена. Командор, разрешите мне попробовать? Умоляюще уставился Грюн на бывшего патрона. Грюн, я тебе не тетушка и не девушка, чтоб понукать. Ты свободная личность и вправе самостоятельно калечить собственное здоровье. К тому же, это не я тебе буду помогать, а малая. Вот ты у нее и спрашивай. Просто, вы же хозяин, немного замялся Грюн. Я не считаю себя ее хозяином, неожиданно признался Олег. Нет, фактически мы хозяин и питомец, но я не стану ее ни в чем ограничивать. Хочется ей помогать, пускай помогает. Я помогу, утвердившись в собственном решении, кивнула Фэйфэй. Тогда давай побыстрее, а то ты говорила о минутке, а ваше время уходит, и... Меньше слов, больше дела, сухо произнес Олег и указал Грюну кивком головы на место за столом. Приготовления прошли молниеносно. Грюн уселся за стол, Фиалка уложила перед ним фолиант, открыв произведение на первой странице, и выдохнув, Грюн произнес: «Все, я готов», и после прозвучавших слов за дело взялась фея. Малая встала перед фолиантом, и что-то нашептывая, принялась двигать сложенными перстами обеих рук. При этом своей правой рукой малая водила вдоль линии горизонта, второй вырисовывала точно такую же линию поперек. В какой-то момент движения рук стали настолько быстрыми, что взгляд просто не поспевал за кончиками пальцев. Воздух рядом с кончиками перстов разогревался и светился, обозначая яркие короткие линии. Получается, с изумлением произнес Грюн и впился глазами в текст первой страницы. Это максимум, что смог принять твой организм, оповестила малая по завершению процедур. Сейчас твой потенциал на максимуме, но он вернется к прежнему состоянию в течение одной минуты, а потом тебе станет очень плохо. Мирную беседу в очередной раз пришлось прервать. Магия монетки закончила свое действие, и Олег в очередной раз вернулся к навесу летней кухни. Спор под этим навесом так и не утихал, и даже появились какие-то намеки на оскорбления. «Да я тебе говорю, метелка бороды, нех нам делать у южных ворот», пылал от гнева татарин. «С востока нужно начинать. Там центральная площадь и канал достаточно широкий. Совсем, видать, ты свои мозги пропил, дурень синюшный. Откуда, по-твоему, должна будет подмога подходить? Да если что-то пойдет не так, мы так в тыл словим, что мало не покажется. А они не поубивают друг друга до вашей вылазки?» С опаской и огромным интересом поинтересовалась фея, что сидела на плече Олега. «Нет, как от чего-то незначительного», — отмахнулся Олег. «Они всегда были такими, насколько я их помню. Сейчас еще поорут минут 10, а после придут к консенсусу. Не обращай внимания, ты лучше расскажи, что за откат ждет моего приятеля там», — кивнул Олег подбородком в неопределенную сторону. Полный упадок сил, принялась перечислять неприятные симптомы малая: жуткая слабость, проблемы с дыханием, учащенное сердцебиение, потеря сознания и, возможно, даже диарея. «А помереть от твоего разгона возможно?» — прервал перечисление Олег. «Не исключено», — немного подумав, ответила малая, Моя бывшая хозяйка тяжело отходила от подобных разгонов, а она была на пару десятков порядков сильнее этого эльфа. Мля, недовольно протянул Олег и живо двинулся в сторону кухарки. В пылу спора компания даже не ощутила потери Архии. Олег деликатно выдернул ее из-за стола и описал неприятную перспективу, что должна была произойти, а может и уже произошла с ее племянником. «Мне нужны какие-нибудь лекарственные снадобья и отвары». К удивлению Олега Евгеньевича, кухарка не кинулась в панике шерстить свои запасы, напротив, она спокойно порылась в своей сумке и достала две небольших стеклянных флакона с жидкостями красного и синего цветов. «Хорошо, что я готовилась к вылазке». Кухарка сунула флаконы в руки Олегу, «сначала дадите красный, затем синий, и я очень надеюсь, что с моим племянником все будет в порядке», говорила Архия спокойно, не повышая тон, но слова ее в голове Олега отразились опасной угрозой. Нет, разумеется, кухарка ничего бы ему не сделала, но Олег очень боялся подвести эту замечательную эльфийку, а потому, он кивнул и ответил, «сделаю все от меня зависящее». Вернулся в библиотеку Олег как нельзя вовремя, почти бездыханное тело бывшего коридорного было распластано на полу, губы эльфа приобрели синюшный оттенок, глаза закатились, а над конвульсирующим телом, коря себя за опрометчивость и недостойное поведение, убивалась горем фиалка. «Прости меня, дуру», — ревела навзрыд девушка, «да если бы я только знала, чем все это кончится». Олег подошел к телу, грубо оттолкнул девушку в сторону и, задрав голову эльфа кверху, влил содержимое красного пузырька в рот бедняги. Грюн с великим трудом едва закашлялся и сильнее затрясся, что Олег оценил в качестве положительного момента, а после наш герой не мешкая влил содержимое второго пузырька. Грюн с трудом сделал глоток, тяжело задышал, а спустя несколько секунд надрывно застонал. Великий и ужасный, довольный проделанной работой, осторожно опустил голову на пол и отошел в сторону. К несчастному страдальцу, позабыл надменность и гордость, тут же кинулась подруга. Девица обхватила голову и шею Грюна, прижала его к себе и нервно запричитала. «Все будет хорошо, не нужна нам эта дурацкая книга, у нас все будет хорошо». Разговаривать сейчас с фиалкой не имело смысла. Девушка сама была в предистечном состоянии, но и покидать крыло библиотеки сразу не стоило. С той стороны сейчас ожидала заботливая тетушка, и ей кровь из носа нужны были хорошие новости. «Все с ним будет нормально», — постаралась успокоить Олега малая. «Самое главное, что дыхание восстановилось, а там денек отоспится и придет в норму. Я такое много раз видела у своей бывшей хозяйки». «Слушай, а у тебя много вообще хозяев было?» Больше для поддержания разговора, чем из искреннего интереса, спросил ужасный. «Ты второй», с легкими нотками грусти призналась малая. «Первая моя хозяйка была из ныне вымершего народа чириков. Она изучала первомагию и очень часто просила меня разогнать ей интеллект и восприятие. Она научила меня азам магии, она сделала меня сильной и научила говорить и читать. Она многое поведала мне о травах и рецептах, а потом ее подло убили». Фея с грустью вздохнула. «Эх, где же сейчас твоя могила, Рыка Соломон?» Да более знакомое имя кольнуло слух, отдавшись в спине стадом мурашек. Олег так и замер с открытым ртом, стараясь сформулировать вопрос. «Мою хозяйку принес в жертву на алтаре ее собственный муж с парой у своих друзей», не обращая внимания на состояние Олега, продолжила свою грустную повесть фея. «Этим вероломным негодяям нужен был какой-то ключ от мира, и из-за какого-то дурацкого ключа замечательная женщина перестала существовать. Они ее убили», — робко поинтересовался Олег, стараясь не спугнуть то грустное ностальгическое настроение, что развязало малый язык. «Нет», — все с теми же грустными нотками ответила Фэйфэй, — «они сотворили нечто более ужасное. Они забрали ее душу. Я точно не знаю, что они у нее взяли. Но после ритуала она превратилась в живую куклу. Она сидела и молчала, не ела, не пила, не говорила со мной, как прежде. Она сидела и смотрела в одну точку, пока в один из дней не рухнула замертво, готовая разрыдаться». Фея поглядела в глаза своего нового хозяина. «Именно после того случая я отправилась жить на свой цветочный луг подальше от всех этих вероломных тварей». Фэйфэй зашмыгала носиком, и в стенах библиотеки вот-вот должно было стать на одну рыдающую барышню больше. Благо время вышло, и Олег со своей новой питомицей вернулся к навесу летней кухни. «Дорогой читатель, знал бы ты, как у Олега зудело в одном месте, на предмет расспросить малую о тех далеких и весьма занимательных днях. По всему выходило, что эта маленькая фея знала некого мудреца Соломона тогда, когда он еще не был этим самым великим мудрецом. А еще хотелось выяснить, Почему она не умерла после гибели хозяйки? Вот только время сейчас было неподходящее. Нужно было настроить себя на грядущее мероприятие. И приняв сложное решение, Олег не стал давить на малую. Как он? Подошла ближе и поинтересовалась кухарка. Я влил ему твои отвары, и он, вроде как, начал дышать нормально, отчитался Олег. Сейчас за ним фиалка приглядывает. А малая говорит, что он еще сутки будет спать. Кухарка с облегчением выдохнула, утерев лоб. Хвала богам, а то, я уже и не знала, что мне делать.